Джузеппе Мажон, профессор химии в Генуе, оказывается, вставлял тонкие швейные иглы между полюсами вольтового столба, держал их так 20 дней, а потом вынимал уже намагниченными. А адвокат из Триеста Джан Романьози, несколько пышно названный физиком, еще в августе 1802 года, манипулируя со столбом, только что изобретенным его соотечественником, пытался отклонять магнитную стрелку проводом, идущим от батареи. И вроде бы она отклонялась. Хотя, скажу честно, читая это описание, я так и не понял, от чего она отклонялась и почему не возвращалась обратно, когда Романьози убирал провод. Но, как бы то ни было, нечто похожее на то, что сообщил Эрстед в 1820 году, действительно было опубликовано 16 лет назад, и это дало повод многим физикам обвинить датского ученого в плагиате. В связи с этим обвинение в меньшем грехе, в случайности, было просто отброшено. Одно из двух – украл или нашел. И чтобы не показалось, будто я несколько сгущаю краски, скажу, что спор этот растянулся по времени лет на 40, а по масштабам на всю Европу, от Франции до России. В чем уличали Эрстеда? Какими уликами располагали его обвинители? Работы итальянских ученых были опубликованы сначала в самой Италии, но Эрстед мог их не читать в оригинале. Так ведь они были переведены на французский, причем еще в 1804 году, а Эрстед был в Париже дважды, в 1803 и в 1813. В первый раз, допустим, говорили обвинители, он не мог видеть эти работы. Но во второй приезд вполне. Он же занимался гальванизмом и брошюры по гальванизму. Кто же поверит, что он не читал их? Ясное дело, читал и умолчал об этом, и приписал все себе. Вот так вот, дорогой господин Эрстед, делали вывод все те же обвинители. Нехорошо получается. Если бы все было на самом деле так, то действительно получалось нехорошо, даже совсем плохо. Уличение в плагиате для ученого — конец. Но ревнители научной нравственности в полемическом пылу упустили из виду некоторые детали, которые, как мы хорошо знаем по детективным романам, часто играют важную роль. Среди физиков нашлось немало людей, которые, подобно Шерлоку Холмсу, комиссару Мегре или Эркюлю Пуаро, занялись сопоставлением этих самых мелочей, чтобы установить истину. В числе наиболее проницательных расследователей дела Эрстеда был русский академик Гамель. Предположим, что Эрстед и вправду читал эти работы еще в 1804 году, с того времени, как он стал заниматься электричеством. Но как тогда понять тот факт, что в своей книге «Взгляд на химические законы», написанной в 1812 году, он говорит о тождестве электричества и магнетизма, но почему-то не приводит в доказательство ни единого опыта. А ведь по логике вещей, провозглашая новую теорию, он должен был бы сослаться на эксперименты Мажона и Романьози. Они ведь единственные подтверждали его правоту. Это первая накладка. Теперь вторая. Предположим, Эрстед решил умолчать о работах итальянцев и выдать их за свои. Но почему он не сделал этого раньше? Чего ждал 16 лет? Чтобы кто-нибудь другой наткнулся на эти работы и повторил их раньше него? А если уж и ждал столько времени, обдумывал, размышлял, то почему, решившись наконец опубликовать свою работу, привел свои наблюдения и выводы в такой неудобной форме, явно свидетельствующей о крайней поспешности? Поспешность после 16 лет осторожного молчания? Помилуйте. И, наконец, последнее. Если бы Эрстед был плагиатором, какой резон был ему отказываться от версии случайного открытия? Зачем он с таким упорством доказывал, что думал об этом давно? Зачем упоминал свою работу 1812 года, изданную в Париже, где он приводит эту мысль? чтобы напомнить оппонентам,